Глава 18. Контракт. Я смотрел на то, как по бесконечным зеленым холмам этого мира бежали волны ветра. Завораживающее и медитативное зрелище. Одинокий в моей руке безмолвно посылал радостные волны благодарности. Давненько я не извлекал клинок из ножен и не ухаживал за ним. Для духовных клинков долгое время находиться в бездействии вредно. Несмотря на то, что мечи упивались боем, они также ценили и минуты отдыха. Как это было сейчас? К сожалению или к счастью, в мире бесконечных холмов нам пришлось задержаться. После тяжелого подъема и преследующего нас постоянного чувства опасности, этот мир дарил какое-то умиротворение. Наши разведчики показали, что в радиусе нескольких километров вокруг нас ничего не было. А седьмой смог расшифровать часть информации внутри сферы, получив сведения об этом этаже. Я лишь опасался, что кто-то из наших преследователей, из числа белых драконов, воспользуется тем же лифтом, что и мы, объявившись под боком. На всякий случай мы даже отошли на несколько километров от нашего первоначального укрытия, найдя еще одну хорошо сохранившуюся башню. Хоть седьмой и утверждал, что драконы совершенно точно идут другим маршрутом, я все же перестраховался. Мало ли. Почувствовал на своем лице едва уловимое дуновение прокатившегося мимо ветерка. Почему-то сейчас в душе царила абсолютная уверенность, что этот этаж был первым и последним оплотом спокойствия на нашем пути. Впереди ждал подъем к вершине шпиля. Дэниел говорил, что достаточно попасть к одному из модулей управления, и я надеялся, что он нас не обманул. В любом случае, доверять старику полностью я не планировал. Именно для этого мы с седьмым и задумали эту аферу со сферой. Недавний допрос профессора Зиновьева, с одной стороны, оказался познавателен. Удалось узнать много важных и интересных вещей. С другой же, ничего действительно важного там не было. Разве что информация о том, что белого дракона и его людей сюда привел старик с невероятной силой, подозрительно похожей на хорошо знакомого мне скульптора реальности. Но да я об этом и сам догадывался. Напрашивалось это после нашего прошлого разговора. Рассказанное профессором многое проясняло. То, как меня нашли белые драконы в золотом мире, что хотели и почему я вообще их заинтересовал. Особенно неприятно оказалось слушать про предательство клана. Пускай защитная чаша уже давно стала для меня прошлым, я все же когда-то был частью клана и считал его своим домом и опорой, до того, как клан отвернулся от меня. Но предательство... Такое все равно оказалось тяжело воспринять. Отдельный интерес у меня вызывал рассказ про скульптора и его приказы. Для чего такому сильному существу горстка белых драконов внутри шпиля? Сила скульптора реальности такова, что он без проблем может столкнуться с той же утренней звездой, и всякие белые драконы для него не более чем балласт. Даже глава клана при всей его невероятной силе вряд ли способен чем-то помочь скульптору. Или все же нет? Очевидно, что старик тянул драконов в шпиль не просто так. Для меня это очевидно. Оставалось разобраться, зачем. Даже в варианты с каким-нибудь жертвоприношением я верил слабо. Напрашивалась единственная мысль, которую объявил сам скульптор перед входом в шпиль со слов Зиновьева. «Поимка меня или сестры. Белые драконы здесь для того, чтобы помочь поймать нас. И чем выше мы будем подниматься, тем вероятнее становится наша встреча». Как я понял из слов седьмого, с каждым этажом территория, на которой мы будем появляться, станет все меньше. И раз так, я очень надеялся, что драконов серьезно так потрепало на предыдущем ярусе. К сожалению, при всей своей осведомленности, Зиновьев сейчас мне был мало полезен. Разве что пару раз я поразился опрометчивости некоторых своих поступков, которые, как оказалось, легко читались. Теперь мне очевидно множество ошибок, что я совершил на своем пути. Даже удивительно, что смог добраться до шпиля. «Вы практически всегда действовали, исходя из ситуации, носитель. К сожалению, чтобы мыслить стратегически, нам всегда недоставало данных. И в этом нет вашей вины». Появился голос седьмого. «Пытаешься меня утешить?» — спросил я, не удержавшись от улыбки. «Не похоже на тебя». «Это лишь констатация факта, носитель». Не согласился со мной он. «Возможно, вам будет интересно узнать, что мне удалось адаптировать седьмое движение, и я готов поделиться с вами всеми выкладками. Давай посмотрим, что ты там придумал. И в ту же секунду в моем разуме словно взорвалась бомба. Это не походило на то, как усвоение движений происходило раньше. Складывалось впечатление, что на меня свалили огромный ворох знаний, от которого уже через пару мгновений заломило в висках. Глубоко вдохнув чистый воздух этого мира, я сосредоточился на появляющихся в голове образах, стараясь не обращать внимания на ломоту в висках. Судя по ощущениям, поток знаний вливался несколько часов. Пару раз из глубины души поднималось стойкое желание плюнуть на это движение, но усилием воли я тут же подавлял его. Глупость какая — потакать собственной лени. Раньше такого за мной не замечалось. Удивительно, что сейчас появляются подобные желания. Когда я открыл глаза и проверил время на хронометре боевой брони, оказалось, что с момента начала осваивания нового движения прошло чуть больше 15 минут. А было ощущение, что вечность. Немного приведя в порядок мысли, я обратился к собственному разуму, пытаясь отыскать в нем отголоски полученных знаний. И что самое странное, тут же получил ответ. Перед мысленным взором появилась безликая фигура, которая делает изученное движение. Точнее, набор движений, складывающихся в то самое седьмое. Символично, кстати. Ты так не считаешь? Возможно, — ответил магический конструкт. По поводу седьмого движения. Носитель, я настоятельно рекомендую использовать его лишь в связке с другими. Так вы значительно усилите свою атакующую способность. И оно даже не ударит обратно по мне? Спросил я, хорошо помня о том, как это всегда происходило раньше. В обычной ситуации да, но не сейчас, когда ваше развитие, закалка тела и силы магии усиливается чуть ли не каждый час. Я понял, о чем говорил седьмой. За то недолгое время, что мы находились на этом этаже, меня уже два раза накрывал приступ. Не самое приятное ощущение, но после каждого я чувствовал небывалый прилив сил. Как и говорил седьмой, куб ИИ в сосуде души стремительно поглощался, и вместе с очевидными плюсами я на свою голову очень быстро получил минусы. Например, некоторые изученные мной ранее заклинания работали странным образом, либо переставали получаться вовсе. Управляться со сферами Земли стало труднее, а их размеры не всегда соответствовали тому, что я хотел. Если говорить проще, я создавал огромные каменюки размером с небольшой дом, а сделать что-то меньше удавалось с большим трудом. Очевидно, проблема временная и вызвана тем, что я не успевал привыкнуть к полученной силе, но ведь это не прекращалось. У меня никак не получалось подстроиться под эти изменения. Именно для того, чтобы хоть как-то замедлить рост, я, прислушавшись к предложению магического конструкта, попросил помощи у Белого Тигра. Для самого Ишкафеля, естественно, это было большой удачей. Я нисколько не сомневался в том, что он согласится заключить со мной контракт, и оказался прав. Единственное, что мне не удалось рассчитать, это степень удивления старого фамильного бога. Когда я предложил ему контракт, тот впал в настоящий ступор на несколько секунд, пытаясь понять, шучу ли я или говорю серьезно. Теперь дело оставалось лишь за седьмым, который должен был создать каскадное заклинание призыва, с помощью которого мы и планировали все провернуть. К сожалению, внутри шпиля совета старейшин и печати семьи Александровых не было, потому приходилось импровизировать. «О чем думаешь, Ян?» Голос Юлии вывел меня из задумчивости, вернув в действительность. Она подошла сзади абсолютно неслышно, а седьмой не стал предупреждать о ее приближении, занимаясь какими-то своими делами. «О том, что нам скоро предстоит подниматься дальше», — улыбнувшись, повернулся я к ней. Так как все имеющиеся в работе разведчики сейчас патрулировали местность в радиусе нескольких километров, а данные с Куба ИИ говорили, что этот этаж пуст, мы позволили себе немного расслабиться, освободившись от тяжелых доспехов комплексов поддержки. Так что сейчас я Юлю видел в легкой боевой броне, очень напоминающей ее старую — бацинет. Такая же облегающая и легкая, не скрывающая изящной фигуры девушки. «И судя по тому, что было до этого, выше нас ничего хорошего не ждет», — понимающе кивнула Юлия и непроизвольно поёжилась. Два предыдущих этажа испугали ее, и я это знал. «Здесь можно только гадать, Юль, но, думаю, ты права», — согласился я с ней и, подойдя ближе, приобнял за плечи. «Не беспокойся, Мы дойдем до вершины и закончим резонанс до того, как он сожрет наш мир. Я уверен, у нас все получится. После вызволения из тюрьмы сна Яви я редко общался с ней, как и с другими оцелотами, даже с Алисой. Сказывалось постоянное напряжение последних дней, еще и этот шпиль, где расслабиться практически невозможно, а из меня такой себе утешальщик. За последние годы совсем разучился разговаривать с девушками. «Да, я знаю», — с благодарностью кивнула Юля и прижалась ко мне. «Слышала от Ишкафеля, ты решил заключить с ним контракт?» «Он уже всем рассказал?» — удивленно спросил я, не удержавшись. «Всем, кто мог его слышать», — хохотнув, поправила она. «Алиса уже давно пытается скрыться от него, но старый тигр, похоже, считает своим долгом поделиться своей радостью с ней». «Не ожидал этого от рассудительного Ишкафеля». Я живо представил, как тигр хвостиком увивается за сестрой, рассказывая ей о моей идее, и мысленно хмыкнул. «И когда ты планируешь заключить контракт? У нас, как я понимаю, не так много времени?» Между тем спросила Юлия. «Где-то через пару часов», — ответил ей и мысленно добавил. «Как седьмой закончит составлять контракт?» «Уже почти готово, носитель. Проявите терпение». Тут же проснулся в голове тот. «Ну, значит, время есть?» Улыбка Юлии становится ярче, и вот уже она тянется ко мне. Секунда, и я отвечаю на ее поцелуй. Заключение контракта — простой процесс. Проблема там лишь в одном. Люди со стороны должны контролировать слияние на случай непредвиденных трудностей. Однако можно справиться и в одиночку, если уметь создавать сложные каскадные заклинания и на все сто быть уверенным в божестве, которому открываешь собственную душу. Слышал я истории про то, как выходцы с изнанки сжирали своих контрактников до того, как тем успевали помочь старейшины и сильнейшие медиумы. Правда, это касалось лишь определенных типов божеств и младших кланов, где традиционно не так много сильных членов. И они часто были вынуждены идти на риск заключения контракта с выходцами со дна изнанки. Ишкафель, как ни крути, являлся именно фамильным духом, связывающим свою жизнь с нашей семьей, и здесь я полностью спокоен. А вот за каскадом заклинаний должны были следить Юлия с Алисой. И если в последней я не был уверен из-за слишком уж малого опыта работы с магией родного мира, то Юля точно должна меня подстраховать. Если что-то пойдет не так, они оборвут нити создающегося контракта, прерывая каскад. В теории. А еще я в очередной раз попросил седьмого проверить, будет ли безопасно белому тигру находиться внутри моего сосуда души по соседству с кубом ИИ и бездонной глоткой, что сейчас его пожирало. Магический конструкт поклялся на зубе, что все перепроверил несколько раз, и никакой опасности для Ишкафеля нет. «Ну что, готов?» В последний раз я спросил у стоящего передо мной духа. «А то как же, Ян? Начинай уже!» Раздраженный голос тигра не смог замаскировать его волнение. Фамильный бог нервничал сейчас ничуть не меньше моего. «Ладно, поехали». Я выдохнул, напоследок внимательно посмотрев на Алису и Юлию, что замерли у дальней стены небольшой комнатушки башни, где мы решили провести торжественную церемонию заключения контракта. Алиса уверенно кивнула, а Юля ободряюще улыбнулась. «Ну-с, начали!» И в ту же секунду я активировал каскадное заклинание, которое на всякий случай наполнял Алексей. Я все еще не был уверен относительно своей силы и умения тонкой работы, поэтому попросил одолжения у мага. В случае, если чего-то будет не хватать, я вмешаюсь, но не раньше. В момент активации в голове зазвучал самый настоящий колокольный звон. Это не было ни противно, ни больно, просто мелодичный звук, пронзающий все мое тело. Я ощущал, как каскадные заклинания все больше раскручиваются внутри. Уверил внутренним взором, как вокруг моего сосуда души начали появляться узорные надписи, красивые руны языка магов. Они медленно закручивались, создавая что-то вроде вытянутого круга. Овала, наверное. Звон в ушах становился все сильнее. Благодаря ему я понимал, на каком этапе сейчас находится каскад. Вот особый звук слышится в переливе колоколов, и я поднимаю руку над Ишкафелем. Фигура белого тигра ярко вспыхивает силой, проявляясь в реальности. Именно сейчас и только сейчас тигра может видеть любой человек, даже без дара медиума. Впрочем, здесь все равно никого нет, чтобы оценить величество фамильного бога, связанного с семьей Александровых. Секунда, и вот уже фигура тигра становится призрачной. Еще мгновение, и она взрывается миллионами ярких звездочек, которые устремляются ко мне. В это же время мой сосуд души создает что-то вроде вихря, подхватывает сущность Ишкафеля, направляя его внутрь. В прошлые разы у меня все заканчивалось на этом моменте. Переполненный сосуд души не мог вместить в себя фамильного бога, но сейчас все было по-другому. Я пришел в себя, стоя посреди небольшого зала, где мы проводили ритуал, и испытывая странные чувства. Словами передать их нельзя, но совершенно точно ничего подобного мне переживать ранее не приходилось. «Ян, попробуй позвать Ишкафеля». Голос Юлии прервал мои попытки разобраться в себе, и я, словно вспомнив, где нахожусь, позвал тигра. Мгновение, и вот уже из ниоткуда появляется фамильный бог. Сильно изменившийся. Сейчас от него расходились волны тугой силы, способные в один миг обратить в прах стены этого зала. Чистая мощь. Несмотря на то, что белый тигр не являлся стихийным божеством, он никогда не считался слабым. И главное, с моим огромным сосудом души его сила сейчас была на пике. «Наконец! Я вернулся!» Его довольный рык разрезал тишину зала.